По-видимому, дела фирмы шли хорошо, потому что Ридер насчитал не менее полудюжины служащих. Контора была обставлена с кричащей роскошью. «Прошу вас, присядьте, мистер Ридер», — сказал адвокат, взглянув на карточку. В нескольких словах Ридер изложил причины своего появления. «Вы приходите как нельзя более кстати», — сказал Брахер. «Потому что, придя вы завтра, а не сегодня, я оказался бы не в состоянии изложить вам все то, что представляет для вас интерес. По правде говоря, мы сочли себя вынужденным просить мистера де Сильва освободить нас от дальнейшего ведения его дел. Нет-нет, ничего особенного не произошло, но у нас сложилось впечатление, что дела идут таким образом, что мы перенимаем на себя слишком большую ответственность. Быть может, у вас имеется список лиц, которые обращались к вам за советом по делу Мексико-Сити синдиката?» Брахер покачал головой. «Должен сознаться, хотя вам, быть может, это и покажется странным, но мы таким списком не располагаем, или, по крайней мере, не располагаем в настоящее время», — добавил он. «Это и было одной из причин, побудившей нас порвать с синдикатом. Примерно 3 недели тому назад папка, в которой хранилась вся переписка по делу фирмы, все рекомендации и запросы непонятным образом исчезли. Вечером эта папка вместе с остальными книгами была положена в несгораемый шкаф, а на утро бесследно исчезла. Все это произошло при столь таинственных обстоятельствах, что мой брат обратился к Мексико-синдикату с просьбой предоставить нам копии переписки. У них хранились подлинники, тогда как у нас в исчезнувшей папке имелись лишь копии. И до сего дня наша просьба не выполнена». Ридер удивленно поднял глаза к потолку, словно ожидая, что на нем он найдет разгадку этого загадочного события. «Кто такой Джон Бастон?» «И об этом я ничего не могу вам сообщить», — ответил, улыбаясь, адвокат. «Мне кажется, что Бастон — это какой-нибудь состоятельный коммерсант, который всего лишь 3 месяца в году проводит в своей конторе. А я лично еще ни разу его не видел». Ридер пожал адвокату руку и удалился. Он шел, целиком погруженный в размышления, и руки, закинутые за спину, сжимая зонтик, придавали ему облик своеобразной птицы. На следующий день он снова ожидал на обычном месте мисс Маргарет Белман, но, несмотря на то, что он простоял на перекрестке до 5:30, молодая девушка не появилась. В этом не было ничего необыкновенного, потому что порой случалось, что мисс Белман задерживалась в конторе, и поэтому Ридер направился домой, особенно не размышляя над причинами ее неявки. После ужина он направился в пансион, в котором жила молодая девушка, и с удивлением выслушал от хозяйки, что Маргарет все еще не приходила домой. Он позвонил к ней в контору и, ничего не добившись, позвонил на квартиру к ее патрону. «Она ушла в 4:30», — сообщил ему шеф. «Ей позвонили по телефону, и она попросила у меня разрешения уйти со службы пораньше». В эту ночь он не лег спать, находясь в своем кабинете в Скотланд-Ярде, принимая донесения полицейских дивизионов, которым он дал различные задания. И наутро он проникся ужасной уверенностью в том, что список без вести пропавших обогатился еще одним именем, и то было имя Маргарет Белман. До 7:30 просидел он, дремля в своем кресле, а затем принял ванну, побрился, и когда прокурор явился к себе на службу, он уже застал Ридера, ожидающим его прибытия. Ридер совершенно изменился, с ним произошла разительная перемена, и это было не только следствием бессонно проведенной ночи. Голос его зазвучал резко, исчезла свойственная Ридеру мягкость, которая, казалось, готова была подыскать извинительные мотивы для всего. Ридер стал суров и непреклонен. В нескольких словах он доложил прокурору об исчезновении Маргарет Белман. «Вы полагаете, что за всем этим кроется де Сильва?» — спросил прокурор. «Я в этом убежден», — ответил Ридер. «У меня есть слабая надежда, но она очень слаба», — закончил он, покачивая головой. И ничего не добавив, он удалился к себе, а потом направился в Мексико-Сити-синдикат. Мистера де Сильва снова не оказалось в конторе. Впрочем, сыщик был бы очень удивлен, если бы он его застал там. После этого он пересек вестибюль и направился в контору Брахер. Там он застал обоих братьев. Ридер решил сразу приступить к действиям. «Я оставлю здесь полисмена с приказом арестовать де Сильва, как только он появится. Я считаю должным сообщить вам об этом, раз вы являетесь его поверенными». «Но чего ради?» — заговорил один из братьев, не на шутку изумленный. «Я еще не решил, какое я ему предъявлю обвинение, но смею заверить, что оно будет нешуточным», — добавил Ридер. «Я еще не сообщил Скотланд-Ярду свое заключение по этому делу, но вашему клиенту придется представить очень много веских доводов в объяснение своих действий для того, чтобы остаться на свободе». «Вся эта история представляется мне очень загадочной», — заметил адвокат. «Что он натворил? Его дело связано с какими-нибудь мошенническими операциями?» «Большего мошенничества невозможно себе представить», — коротко ответил Ридер. «Завтра я займусь получением соответствующих полномочий и учиню у него в конторе, а равно и в конторе Джона Бастона, основательный обыск. Мне кажется, что мне удастся там найти многое, что представляет для Скотланд-Ярда немалый интерес». В этот день Ридер пробыл в Скотланд-Ярде больше, чем обычно. Выйдя из здания, занятого этим учреждением, он направился к Вестминстерскому мосту. Вдруг он заметил направлявшийся к нему автомобиль. Остановившись, он разглядел в машине Джозефа Брахера, взволнованно кивавшего ему головой. Машина остановилась, и адвокат, выпрыгнув из нее, бросился к сыщику. «Мы нашли де Сильва!» — крикнул он, запыхавшись. Он был бледен и сильно взволнован. Ридер готов был поклясться, что зубы его стучали от волнения. «Что-то за всем этим кроется!» — продолжал адвокат. «Мой брат попытался выжать из него правду. Господи, если он действительно совершил преступление, я никогда не прощу ему этого». «Где он находится?» — спросил Ридер. «Незадолго до ужина он прибыл к нам в Дульвич. У нас там имеется свой дом. Брат и я не женаты и живем там вместе. Де Сильва не раз приезжал к нам к ужину в Дульвич. Мой брат стал ему задавать ряд вопросов и, наконец, заставил его признаться. Несомненно, этот человек сошел с ума». «Что же он сказал?» «Я не могу все это повторить. Эрнест задержит его у себя до вашего прибытия». Ридер вскочил в автомобиль, и они понеслись по направлению к Камбервелю-Лейн-Хоуз. Старый дом стоял в конце деревенской улицы, образовывавшей тупик. Дом был окружен большим парком. Мистер Брахер вылез первым из автомобиля и, отворив дверь, повел Ридера в дом. Одна из дверей передней была открыта. «Это мистер Ридер», — послышался знакомый голос. То заговорил Эрнест Брахер. Ридер вошел в комнату. Младший Брахер стоял у камина. Он был один в комнате. «Де Сильва прошел наверх прилечь», — пояснил адвокат. «Это ужасная история, мистер Ридер». Он протянул Ридеру руку, и Ридер направился к нему навстречу. Когда его нога коснулась небольшого персидского коврика, расстеленного перед камином, он сообразил, какой подвергается опасности, но было поздно. Тело его уже утратило равновесие. Он попытался откинуться назад, но уже не мог совладать со своим телом. Он почувствовал, что ковер под его ногою дрогнул, и он полетел вниз. Он попытался ухватиться за край пола рукою и на мгновение повис на руках, Но когда увидел, что адвокат занес ногу для того, чтобы нанести ему удар, он разжал пальцы и сорвался вниз. Падение слегка оглушило его, и на мгновение он потерял сознание. Потом, когда он открыл глаза, он увидел, что лежит в погребе. Медленно огляделся он и увидел над собой лицо старшего брата, склонившегося над люком. Отверстие постепенно уменьшалось. То был люк с раздвижным механизмом. «С вами мы посчитаемся после, Ридер!» — крикнул, ухмыляясь, Джозеф Брахер. «У нас немало толковых людей попадались на ту же удочку». Прогремел выстрел. Пуля царапала щеку адвоката с проклятием отскочившего в сторону, и в следующее мгновение отверстие над головой Ридера закрылось. Ридер очутился один в выложенном кирпичом погребе. Но он не был один. С ним был его Браунинг, верный друг, присутствие которого сейчас было более, чем когда-либо необходимо.